Глава 26. К идее поработать лисом-потрошителем Вигурен отнесся плохо. Ему, оказывается, претило покушаться, во-первых, на собственность мирных граждан, во-вторых, на живых существ. Оказалось, западный заклинатель страдал редкой, особенно для лиса, формой извращения. Он не ел мяса и не одобрял насилие, особенно в такой грубой форме, как убийство ни в чем не повинных кур. «Вот почему он в звероформе так неуверенно двигается», — сообразила Лесси. «Не привык просто, потому что практически не использует». «Похоже на то. Ну да я сейчас разъясню ему всю степень его заблуждения, с примерами и так далее». Хищно улыбнулся Тари и потер пухлые ручки. «Это надолго», — вздохнул Сэл. «Ладно, идем займемся планом. Дел по горло, а мне еще патрульных выпрашивать и маскировать их как-то по кустам, чтобы Венсон сходу не заметил». «Так ведь Сьер Тари поможет. Или Гейн, или Дэви», — напомнила Лесси. «Очень легко взялись распоряжаться чужими сотрудниками. А они могут и не согласиться на эту авантюру. Даже если начальство прикажет. Вы же собирались сходить», — она кивнула вверх. «Шеф», — сказал Сэл Дайсон, — «очень тебя прошу, расколдовывайся поскорее, я так долго не выдержу». С этими словами он ушел наверх к начальству и отсутствовал довольно долго. «Людей нам дадут», — сказал Сэл, появившись, наконец, в отделе. Вид у него был, краше на костер кладут. Не очень много, но на то, чтобы перекрыть подъезды к ферме и присматривать за квартирой, хватит. Вряд ли Венсон будет удирать пешим ходом, если вообще будет. А по обычному следу его и Вигурен возьмет, если вдруг шеф будет занят чем-то другим. А прикидываться будем, только не ржите, переписчиками населения. «Что, годится?» — одобрил Килли. «Перепись полгода уже идет, да как-то медленно. Кто приехал, кто уехал, а на фермах, бывает, детей не регистрируют. И Лесси будет в самый раз. На эту дурацкую перепись обычно студентов и стажеров посылают». «Спасибо, я знала, что пригожусь», — улыбнулась она. «А вот шефа как замаскировать?» «Никак. В дом пойдете вы с Гейном. Он, во-первых, тоже выглядит как студент, во-вторых, умеет вызывать доверие. Я имею в виду чары. В-третьих, он же будет выискивать следы мясника. Тарис Дэвид подстрахует снаружи, а Дайсон тем временем прошвырнется вокруг дома. Я подожду у ворот, а Килли подстрахует Робси». «Так?» — Дайсон кивнул. В общем и целом, план ему нравился. На то мы порешили. «Я ужасно волнуюсь», — сказала Лесси перед тем, как пойти на дело. «Кажется, я уже не похожа на студентку. Что скажешь?» Дайсон ухмыльнулся и, если бы мог, непременно высказал бы все, что думал о наряде Лесси. Увы, пришлось довольствоваться собачьей мимикой. «Говоришь, похоже?» «То есть недоросль». Лесси наклонилась к нему, и Дайсон не удержался, смачно лизнул ее в нос. «Ну что ж ты делаешь? Полчаса красилась, и все на смарку». По мнению Дайсона, без макияжа Лесси была намного симпатичнее и вкуснее. Но если ей хочется размалеваться, дело хозяйское. Он всего лишь подправил эту боевую раскраску. «Поехали», — с затаённым трепетом произнесла Лесси. Дайсон понимал ее чувства. Это все-таки было первое дело, на которое ее взяли официально, а не постоять в сторонке и посмотреть, как старшие работают. Ферма оказалась как ферма. Старый приземистый дом, какие-то службы, наверное, коровник, свинарник и птичники, где должен был порезвиться Вигурен. «Изгородь неухоженная», — сразу отметил Дайсон. «Те же козы запросто уйдут к соседям. Или коз тут не держат?» Впрочем, это ему предстояло выяснить. Дайсон выскочил из машины и побежал вдоль ограды, считывая следы. Лесси же вздохнула несколько раз, нацепила приветливую улыбку и постучала в двери большого дома фермы «Даль». Не открывали долго, и она уж решила было, что все работают, но, наконец, откликнулся женский голос. «Кто там?» «Мы никого не ждем. Прошу прощения за беспокойство, я из службы переписи населения», — затараторила Лесси. «Если вас не затруднит ответить на несколько моих вопросов, буду очень-очень признательна. Понимаете, мне поставят зачет в университете, если я соберу достаточное количество ответов, но все тут такие нелюдимые, и я подумала, может быть, здесь...» Она всхлипнула. «Отлично умела это делать, шеф прав». А за дверью вдруг сказали. «Погодите, открою». Брякнул засов, и на пороге появилась рослая миловидная женщина. Из-под косынки выбивались вьющиеся рыжеватые волосы. «Добрый день, Сье, меня зовут Лесси, а это вот мой напарник, Уфи», — защебетала Лесси. сообразив, что до сих пор не знает имени Гейна. «Он может подождать снаружи, если вы боитесь впускать молодого человека». «Ну что вы, просто вы не вовремя», — сказала женщина. «Отца нет, а я разрываюсь. Ох, простите». «Ничего. Думаю, вы не слишком надолго, а мне несколько минут отдыха не повредят». Она жестом пригласила присаживаться на скамейке возле очага. Лесси немедленно нацелилась карандашом в свой блокнот. «Постараемся управиться как можно скорее, Сье. Вы живете одна?» «Что, конечно же, нет. С родителями». «Понятно», — девушка черкнула в блокноте. «Назовите, пожалуйста, дату и место вашего рождения. И родителей, если помните. Братьев и сестер у вас нет?» «Нет, я одна, Сье». «А отец ваш в город уехал?» Как бы, между прочим, поинтересовалась Лесси. «Если бы. Лисица появилась, выпотрошила курятник», — Сьедаль покачала головой. «Так-то мы кур держим не для продажи, для себя. Маме нужны куриные яйца, она очень больна». «Какое несчастье», — проговорила Лесси. «Не сочтите за праздное любопытство, но что с нею?» «Она...» Сьедаль вдруг закрыла лицо руками и заплакала. «Ох, перестаньте, зачем только я спросила...» Лесси кинулась утирать ей слезы. «Понимаю, что-то очень серьезное, но ведь теперь лечат почти что угодно». «Пытались», — выговорила Сьедаль. «Хороший доктор, столичный университет окончил, и тот не смог. Значит, скоро маме нужно будет уйти, и папа уйдет с нею, как обещал, а я... Как же я...» Лесси взглянула на Гейна, но тот только руками развел, мол, нет никакой волжбы, что-то само собой происходит. Во всяком случае, Лесси поняла его именно так. «Вы же молодая, красивая женщина, с приданым, а значит, непременно выйдете замуж», — сказала она. «Конечно, родителей вам никто не заменит, но вы будете рассказывать о них своим детям. И почему вы решили, что отец отправится следом за вашей матушкой? Может, он еще застанет внуков?» «Он слишком многое видел», — сказала Сьедаль. «И он не может без нее. И я не могу. Я...» «Что с вами, Сье?» Гейн осторожно коснулся ее руки и тут же произнес скороговоркой. «Лесси, тут что-то неладное. Я не разберусь. Возможно, заклятие, но неустойчивое. Видите, что-то прорывается. Вы только продолжайте говорить». Лесси покивала, хотя и не понимала, что именно от нее требуется. «Ах, был бы Дайсон рядом. Пускай он не разговаривает, но зато придает уверенности». «Вы похожи на маму?» — спросила Лесси по наитию, и Тина Даль улыбнулась. «Да, все говорят, мы на одно лицо». «Никогда не видела рыжих в этих краях. Вот скольких опрашивала, все или русые, или темные, редко-редко светловолосые. Завидую вам, всегда хотела быть рыжей». «Я разве рыжая?» «Вот мама». Тина утерла глаза и вдруг улыбнулась. «Идемте, покажу». «Но разве можно ее тревожить? Она ведь больна, верно?» «Ничего, посмотреть можно. Вот сюда, на второй этаж». Запах ударил им в ноздри еще на лестнице. Лесси чудом удержала в желудке завтрак, а Гейн, который был всяко опытнее, заметно позеленел. «Мамочка, это студенты», — ласково произнесла Тина, присела на кровать и погладила голову Сьедани. «Записывают, кто живет на фермах». «Ничего, что они на тебя взглянули?» Гейн не выдержал и бросился вниз по лестнице. «Не думала, что заклинатели настолько хлипкие», — невольно повторила Лесси слова Килли. Ее тоже мутило, но она все же нашла в себе силы сказать. «Вы с матушкой действительно очень похожи». «Папа тоже так говорит», — улыбнулась Тина и погладила рыжеватые волосы Сьедани. «И Тиен». «Тиен?» — старательно удивилась Лесси. «Мой жених, Тиен Венсон. Он лечит маму, и ей становится лучше. Видите, какие волосы? А год назад почти все выпали». Лесси передернулась. Как же Тина не видит, не обоняет, что это уже не ее мать. То, что осталось, разлагается под одеялом, а голова... Почему она не замечает, что у ее матери было совершенно другое лицо? Линсон еще и заклинатель мелькнула в ее голове. Иначе почему и Тина, и ее отец до сих пор уверены, что их мать и жена жива? Может, такой же самоучка, как Сье Обри, и... Шеф об этом не знает. Надо бежать. «Желаю здоровья вашей матушке», — произнесла Лесси. «Надеюсь, ваш жених сумеет ее вылечить». «Благодарю, милая Сье», — улыбнулась Тина. «Уверена, так и будет, и тогда мы поженимся. Вы найдете выход? Я хочу побыть с мамой». «Конечно, найду, Сье, где ж тут заблудишься?» — быстро выговорила Лесси и выбежала во двор. «О, «Ничего себе! Гейн, хватит блевать! Иди ты!» Только и смог тот выговорить. «Как ты сдавал зачеты? И к доку Гудсону ходишь? У него обычно не такие... протухшие!» Молодой человек вытер рот и выпрямился. «Все. Я готов работать». «Тина и ее отец все-таки под заклятиями?» «Не уверен», — честно ответил он. «Сперва мне показалось... Да, что-то есть, но оно быстро развеялось. Там скорее какой-то дурман в мозгах, но это не волжба. Или не та волжба, о которой я знаю. Мало ли, чему Линсон успел на Западе научиться». «Странно, что Тина начала выкладывать все совершенно незнакомому человеку», — сказала Лесси. «Ей, наверное, совсем не с кем поговорить, кроме отца и жениха. Не с рабочими же». «Но чтобы вот так первым встречным взять и показать мать, неужели она не понимает, что... что... что это труп и не вчерашний?» — сказал у них за спинами Тари, и молодые люди подпрыгнули. «Думаю, понимает. Вернее, понимала прежде, но сама себя убедила, что мать еще жива. А вот почему и каким образом это произошло, надо выяснить. Может, Линсон, ну, не заклинатель, а гипнотизер?» «Все возможно, сия», — вздохнул Тари. «Хотя я ни разу не встречал настоящего гипнотизера, ни шарлатана. Тут что-то иное. Сразу вам скажу, мы явно имеем дело с настоящим Линсоном». Лесси уставила на него глаза и приоткрыла рот, словно собираясь сказать: «Как вы это поняли, сьер?» Но не успела. Кусты возле дома затрещали, и из них выбрался Дайсон и уселся, вывалив язык и тяжело дыша. «И то, побегай вокруг фермы по каким-то буеракам». «Нашел что-нибудь?» — тут же спросил Тари, и тот помотал головой. «А мы нашли». «Угу. Запчасти съедания и труп хозяйки фермы. Лежалый», — добавил Гейн и передернулся, хотя, возможно, виной тому был начавшийся мелкий дождь. «Так что версия о ненормальном, который пытается оживить труп, оказалась не пустышкой?» Настолько явно читалось на морде Дайсона, что Тари захихикал. «Оживлять тут пытаются не трупы. Пойдем покажу, пока хозяин с курятником возится. Сюда». Они вошли в духовитое тепло хлева, и заклинатель поманил их к загону. Вернее, нескольким маленьким загончикам, в которых размещались небольшие свиньи. «Как их?» — попробовал вспомнить Дайсон. «Не поросята, но еще не взрослые. А, подсвинки!» В этих загончиках животные даже двигаться не могли, а кое-у-кого даже были спутаны ноги. Еще тут было слишком уж чисто для свинарника, словно... «В операционной», — подумал Дайсон. «Вернее, в палате. Слушайте, я знаю байку о том, что мастера-наколок тренируются на свиньях, но чтобы хирург так развлекался», — выговорил Дэви, глядя на шрам на свином боку. «Он не развлекался. Он работал. Из этих животных», — Тари прикрыл глаза, — «выживут двое или трое. Остальные пойдут на мясо». «Как вы это поняли?» — удивилась Лесси. «Чувствую за могильщину. Не заклятие, нет их здесь. А вот те части тел, что должны были упокоиться вместе с хозяевами, ощущаю». «У этого», — заклинатель указал на тощего подсвинка, который лежал, уткнувшись мордой в солому, и тихо постановал, «почка убитого. У того вон, который ест, тоже почка. Сердец не замечаю, слишком сложно, наверное, их пересаживать. А вот у этой свинки часть человеческой печени. Выглядит животное неважно, но умирать вроде бы не собирается». «Но зачем... зачем...» — начал Гейн, а Лесси перебила. «Исследование. То, о чем сказал дядя Одди. Линсон уже пересаживал органы животных от одного другому, а потом взялся за людей. Не хотите же вы сказать, что он и съедаль что-то пытался пересадить?» «Нет, там что-то совсем иное, но тут...» — девушка посмотрела на свиней. «Выходит, он решил узнать, подходят ли человеческие органы животным. А в случае удачи, наверное, хотел попробовать сделать наоборот, раз уж свиную кровь удалось перелить человеку». «Золотое дно», — пробормотал Тари. «Орган, считай, по цене потрохов, какие перспективы?» «Думаете, я права?» «Во всяком случае, в ваших словах есть определенная логика, сье. И теперь понятно, почему таинственный покровитель так оберегает Линсона. Если тому удастся задуманное, то...» «Кто первый встал, того и рынок пересадки органов», — перебил Дэви. «В смысле, свиней-то пруд пруди, а вот специалист один-единственный. И сколько могли бы заломить за операцию, я даже представить боюсь». «А вот сам Линсон, думаю, не слишком хорошо понимает, что станется с ним в случае успеха», — пробормотал Тари. «Его же на цепь посадят. Конечно, он и сейчас на цепи, но довольно длинная, тогда уже все. Еще и заставит воспитывать преемников, потому как если такое дело не поставить на поток, то прибыли с него будет куда меньше, чем расходов». «Да чего вы умный, Сьер, это что ты?» — не удержался Гейн. «А я просто мыслю логически, болван», — ласково ответил Тари. «Так, Дайсон, где-то тут еще запрятаны части тел. Ты не учуешь, они прикрыты амулетами, мне тоже придется повозиться. Думаю, они там, где мясники туши держат. Как это место называется, кто знает?» Оказалось, не знает никто, и заклинатель тяжело вздохнул. «Неважно, они оттуда не убегут. Главное, следите, чтобы никто не унес. К вам относится», — кивнул он Гейну и Деви. «А вы чем займетесь?» «Побеседую со Сьедаль и с ее отцом. Вигурен уже сигналит, что тот возвращается». «Мне эта женщина показалась...» «Ну...» — Лесси замялась. «Не слишком умный?» — помог Тари. «Все возможно. Бывают же такие. По хозяйству управляют, списать, считать умеют, а выйдут за порог, теряются. Если она из них, задурить ей голову ничего не стоило. Только вот чем именно?» «А сам-то Линсон еще в деревне?» — опасливо спросил Гейн. «Раз мой сигнал не сработал, значит, там...» — кивнул заклинатель и ухмыльнулся. «Ох, и замысловатую я болячку наколдовал». «Какую?» «Не при девушке же». «А вы в научных терминах?» — снова перебила она. «Может, я даже не покраснею?» «О, ну, тогда все просто. Вряд ли Линсон знает болезнь, от которой детородный орган зеленеет и покрывается шерстью. Целиком, я имею в виду, а не как обычно», — ответил Тари, и его помощники прыснули. «Он не догадается, что это чары?» — деловито спросила Лесси, и не думая краснеть. «Эта зелень не сразу проявляется, только при попытке... осмотреть орган. Ну а причина волосения может быть множество. Не стану уж вдаваться в подробности». «Он решит, полагая, что это чье-то проклятие, мало ли какую девицу Робси оставил недовольный. Доморощенных заклинательниц хватает, вы сами убедились. А может, это не девица, а просто он бабке какой-нибудь не захотел помочь», — вставил Деви. «Точно! Мы, к слову, узнаем, владеет Линсон какими-нибудь заклятиями или нет. Если владеет, уверен, попробует излечить Робси». «Лишь бы бедняга цел остался», — пробормотал Гейн. «И Линсон не принялся лечить его пересадкой свиного. Дайсон, скажи им», — попросила Лесси, и тот клацнул зубами возле ляжки Деви. «Благодарю». «Идемте в дом», — Тари поманил молодых людей за собой. «Нет, а ты, Гейн, останешься и подробно опишешь всех свиней. Ориентировки на человеческие органы тебе нужны или сам справишься?» «Нужны, но так, на всякий случай», — ответил тот. Лесси, да и Дайсон, приоткрыв рты от удивления, стали свидетелями того, как заклинатели обмениваются... Нет, не взглядами, это нечто казалось физически ощутимым, но вряд ли бы обычный человек сумел уловить потоки мыслеобразов, если бы заклинатель того не захотел. «В дом!» — подогнал их Тари. «Старый Даль уже идет, а мы еще девушку не расспросили». «Да, Сье, стучите снова вы. У вас действительно вызывающий доверие вид». Так Лесси и сделала, а когда Тина Даль спросила через дверь, кто там, затараторила. «Простите, Сье Даль, я позабыла у вас блокнот. Кажется, в спальне вашей матушки, и вы не позволите потихоньку его забрать? Я понимаю, у вас масса дел, но...» «Входите», — открыла она, и на этот раз показалась уже не молодой, усталой женщиной. «Не держать же вас на пороге». «Но к маме я схожу сама, она чутко спит, вы разбудите». «Постойте, с вами был другой молодой человек». «Да, Сье, и с ними не было старшего по званию», — Тари потеснил молодежь и показал Сье Даль значок. «Значит, ваша мать спит наверху?» «Именно так, Сьер», — растерялась Тина. «Разрешите взглянуть? Вернее, проводите меня к ней. Вам совершенно нечего опасаться, могу показать удостоверение, если значок вас не убедил». «Да... нет, то есть... прошу, Сьер», — пробормотала она, явно растерявшись. «Но мама спит, ее нельзя тревожить». «Мы не будем шуметь», — прошептал Тари, взял ее под локоть и увлек наверх, а обаянию заклинателя мало кто мог противиться. Дайсон первым потопал следом, за ним Лесси, а когда Дэви ступил на лестницу, Тари обернулся и приказал: «Присмотри за папашей». В спальне ровным счетом ничего не изменилось за прошедшие полчаса, и Сье Даль снова зашептала то же самое. «Видите, она спит. Нельзя ее будить. Скоро папа принесет яйца, если этот подлый лис оставил хоть что-нибудь. Потом придет Тьен, и мы накормим маму, она мертва уже больше года», — перебил Тари. Лесси попятилась, наткнувшись на Дайсона. Схватилась за его холку и вздохнула с облегчением, а он... Он просто выдохнул, потому что дышать в этой комнате было сложно. «Вы слепы? Или околдованы?» — продолжил заклинатель и откинул одеяло. Тина Даль вскрикнула и закрыла лицо руками. «Нет уж, смотрите, Сье», — потребовал Тари. «Гейн, подержи ее, только аккуратно. Вот видите, Сье, эта рука принадлежит не вашей маме. Эту руку отняли у еще молодой и полной сил Сье Эллы Дани. И голова, и прекрасные рыжие волосы, и даже грудь принадлежат ей. От вашей матушки осталось всего ничего, да и то впиталось в матрас». «Мы ухаживаем за ней!» — скрикнула Тина. «Но вы не в состоянии остановить гниение трупа. И ваш жених...» «Нет, он может! Он делал что-то, и мама снова делалась почти как прежняя!» «Он что, просто подкладывал новые части тела на видное место?» — прошептал Гейн, и Лесси закивала. «Но хоть не труп оживлял. А запах, Сье! Неужели этот запах ни о чем вам не говорил?» — не отставал Тари. «Мама болеет. Больные люди плохо пахнут, и это нормально, так сказал Тьен. И папа велел лишний раз не трогать маму, потому что я слишком неуклюжа и могу ей навредить. Он сам за ней ухаживает. А вот свежий воздух ей полезен, и я все время держу форточку открытой». «Она совсем дурочка», — снова прошептал Гейн. «Не в клиническом смысле слова, но соображает из рук вон плохо», — ответил Тари и насторожился. «Так, я слышу, вернулся папаша Даль. Идемте побеседуем с ним». «Сье, извольте проследовать с нами».